Глава 30. Даша. Проснувшись, выхожу из комнаты и, прислушавшись к тишине, иду на кухню. За кофе. И обнаруживаю там Жанну. В мужской рубашке на голое тело. Наверняка рубашка эта принадлежит Марату. Какая мерзость. Хотя почему меня это так волнует? Плевать. Собираюсь уйти, так и не выпив кофе, но тут меня останавливает голос Жанны. «Я могу помочь тебе, девочка». «Чем? Научить сосать при другой бабе?» Ехидно спрашиваю я, приподнимая бровь. Жанна как будто пропускает мою колкость мимо ушей. «Я знаю Марата», — произносит спокойно, отпивая что-то из чашки. «Он ведь силой держит тебя здесь». Молчу в ответ. «Давай так. Ты поможешь нам, мы поможем тебе», — предлагает она. «Кто это мы?» «Марат находится в разработке спецслужб. Его компания — лишь прикрытие. На самом деле он один из лидеров преступной группировки», — отвечает Жанна. «А ты кто, спецагент?» С усмешкой спрашиваю я. Не верю ни единому ее слову. «Да», — несмотря на мой тон, отвечает она. «Агент. Поэтому и соглашаюсь на всю эту грязь». Она смотрит мне прямо в глаза, и во мне зарождается сомнение. «А я вам зачем?» Интересуюсь, немного отойдя от услышанного. «Нам нужно поставить жучок в его спальне. В остальных комнатах я это уже сделала». «А в спальне почему не смогла? Отвлеклась на минет?» Сама удивляюсь, почему вчерашнее происшествие не выходит из моей головы. Жанна лишь усмехается. «В общем, согласна или нет?» — произносит она вместо ответа. «А что взамен?» «Свобода. Мы лишим тебя его общества. А если я расскажу ему?» «Даш», — проникновенно произносит она, — «я же видела вчера твои глаза. Они были полны ненависти. Тебе же не нравится это вот все». Задумываюсь. Конечно, не нравится. Но не отвечаю. «Я даю тебе возможность снова самой распоряжаться своей жизнью. За небольшую услугу». Я продолжаю молчать. Смотрю в стену и обдумываю столь заманчивое предложение. «Давай свой жучок», — говорю я, решившись. Не то чтобы я поверила ей на 100%, но мне хочется узнать, что же будет дальше. Жанна довольно улыбается. «Не здесь, у Марата камеры. Увидит, что я что-то передаю тебе». Я на автомате начинаю осматривать потолок, но ничего не вижу. «Ты их не увидишь», — Жанна замечает мои попытки найти камеры. «А наш разговор, он же его услышит». «Нет», — спокойно отвечает она. «Тут камеры только на картинку настроены, звука нет, не переживай». «Ты это знаешь», — усмехаюсь я. Она лишь пожимает плечами. «Вечером Марат приглашен на день рождения. Напросись, чтобы взял тебя с собой». Удивленно смотрю на нее. «С чему ему взять меня? У нас, если ты не заметила, не те отношения. Ну, пообещай ему что-нибудь», — подмигивает мне. «Ты серьезно?» «Ну, Даша». Она встает и подходит ко мне. Участливо кладет руку на плечо. «Чтобы что-то получить, надо постараться. Зато свобода, Даша. Свобода и месть. Ты же отомстишь ему за все». Недоверчиво смотрю на нее. Ее сладкие речи ничуть не трогают меня, но я решаю подыграть ей. «Хорошо. Дальше что?» «Отлично!» — не скрывает она радости. «Начало дня рождения в 18:00. В 18:30 отпросишься в туалет. Там тебе передадут то, что нужно будет установить в спальне Марата. Прикрепишь жучок под кровать. Сбоку. А если он найдет?» «Сделай так, чтобы не нашел. Так, ладно, пора мне, а то скоро Марат проснется. Давай, малышка, не подведи нас». Я соглашаюсь на эту авантюру, хотя не знаю, что буду делать дальше и к чему это все приведет. Но любопытство берет верх. Нет, я не верю Жанне и хочу лишь убедиться, что не ошибаюсь. Ухожу к себе в комнату, жду Марата, но он не приходит. Тогда я сама выхожу и осматриваю дом в поисках хозяина. Нахожу его на кухне. «Чего тебе?» — отрывает взгляд от телефона, недовольно, как мне кажется, смотрит на меня. «Мне надо уговорить его взять меня на день рождения. И, кажется, я знаю, как это сделать». Опираюсь о дверной косяк и облизываю губы. «Я хочу прогуляться». Стараюсь выглядеть как можно невиннее. «Я же не в тюрьме». Взгляд Марата скользит по моим голым ногам до самого края коротких шорт. Потом быстро на грудь и, наконец, на лицо. «А где?» — усмехается он. «Марат, разве я плохо себя веду? Неужели я не заслуживаю хоть какой-то поблажки? Я хочу увидеть людей». «Чтобы тоже попытаться их трахнуть, как и Жанну», — перебивает он меня, пытаясь скрыть злость. «Ты же сам этого хотел, разве нет?» — спрашиваю, как мне кажется, спокойно. Марат встает и подходит ко мне, медленно, не отводя взгляда. Я впиваюсь руками в косяк у себя за спиной. Чувствую, как сбивается дыхание, но стараюсь дышать ровно. «Что ты хочешь?» Берет меня за шею сзади. «Ты же не просто так пришла». Сильнее сжимает пальцы. Большим пальцем второй руки проводит по моим губам. «Ох, Даша, нарываешься». Голос становится хриплым. «Можно мне погулять?» Едва слышно шепчу я. «Нет». Просто отвечает он и оттягивает пальцем мою нижнюю губу. Потом наклоняется и почти касается губами моих губ, но вдруг резко отстраняется. «Сука!» — ругается чуть слышно. «Я не могу опаздывать. Сиди здесь, вернусь, договорим». Отпускает меня, и тут я решаюсь. «Возьми меня с собой». Он резко вскидывает на меня взгляд. «Куда?» — сощуривается. «Куда ты идешь, мне все равно. Я устала тут сидеть, я буду себя хорошо вести». «Этого недостаточно», — говорит он, уже не глядя на меня и поправляя запонки. «Что еще?» — искренне интересуюсь я. Он опять смотрит на меня. Делает шаг и прижимается всем своим телом. Берет за подбородок и поднимает лицо, чтобы я смотрела ему в глаза. «Я возьму тебя с собой, а ты выполнишь 3 моих желания». «Какие?» — осмеливаюсь спросить я и ощущаю сухость в горле. «Какая разница, я предлагаю тебе сделку. Я выполняю твое желание, и ты идешь в люди, как ты говоришь. Ты выполняешь мои желания». 3? Разве это честно?» Его рука скользит по плечу, по руке и останавливается на бедрах. Он протискивает ладонь между косяком и моей попой и пристраивает руку у меня между ягодиц. «Кто обещал честность, Даш?» — спрашивает, проводя пальцами и заставляя меня привстать на цыпочках. «Ну, согласна?» Киваю, недолго думая, у меня нет выбора. Мне надо попасть на день рождения, чтобы приблизиться к разгадке. А с его желаниями разберемся по ходу. Марат тут же отступает, отпускает меня и шлепает по попе. «Тогда быстро переодеваться». Я отлепляюсь от косяка и зажмуриваюсь на мгновение, пытаясь прогнать какой-то морок, застилающий сейчас мое сознание. Открываю глаза и вижу ухмылку на лице Марата. Он опять наклоняется ко мне и шепчет, заставляя меня покрыться краской. «И трусики смени, там, наверное, все мокрое уже».